Глава 43. Руки немного дрожат, когда я беру подарок Рустама. Невероятно красивые серьги-пусеты с огромными бриллиантами в огранке изумруд. Не обязательно быть специалистом, чтобы понять. Стоит такая красота невероятно дорого. Он весьма предусмотрительно уточнил, хочу ли я увидеть сертификаты на камни, и не стал настаивать, когда отказалась. Думаю, он и сам понимает, насколько мне неловко принимать такие дорогие подарки. Я пыталась отказаться, но он настоял. Свет невероятно красиво играл в алмазных гранях, притягивая мое внимание. Не думаю, что часто смогу их носить. Куда мне? В университет? Да ну нет. Я буду бояться, что с меня их сорвут вместе с ушами. Ты уже собралась? За спиной слышится голос Рустама. Почти что. Отзываюсь и достаю из коробочки одну из сережек. Я редко ношу украшения. И навык быстро справляться с застежками отсутствует напрочь. Рустам не приходит и в этом на помощь. «Выглядишь превосходно», — резюмирует спустя пару минут, когда мы стоим с ним напротив зеркала в гардеробной. «Может быть, никуда не пойдем?» Его ладонь ложится мне на бедро и медленно ползет вниз. Дыхание моментально перехватывает. На мне черное мини-платье из эластичного бархата. На груди крупная вышивка в виде цветка, выполненная из сверкающих кристаллов и мерцающих пайеток. Но даже их блеск не привлекает столько внимания, как асимметричный подол, высоко открывающий ногу. Я бы выбрала что-то скромнее, но в примерочной Рустаму понравилось снимать с меня именно это платье. И сейчас он, судя по всему, замышляет нечто подобное. «Нет, даже не думай», — шлепаю его по руке. «Я так долго собиралась», — он смеется. «Шучу я, конечно, пойдем. Хватит тебе уже сидеть в номере». «Цокаю, это неправда. Все последние дни он был занят, а я под чутким надзором охраны прогуливалась по городу, изучала окрестности отеля. Здесь тихо, спокойно и невероятно уютно. Думаю, я смогла бы жить в подобном месте на постоянной основе. Приехав в Москву из небольшого городка, так и не смогла привыкнуть к бешеному ритму жизни столицы». «Рустам!» Герман приветственно хлопает Рустама по плечу. И, поздоровавшись с ним, переводит взгляд на меня. «Ясмина, мне очень приятно. Не думал, что Рус решится от тебя миру явить». Хмыкнув, он тянется к моей щеке. Не ожидая такого горячего приветствия, теснее прижимаюсь к Рустаму. Он, правильно считав мой настрой, выставляет руку, преграждая Герману путь. «Вот что я и говорю. Жуть, какой собственник стал. Ты плохо на него влияешь», — подмигивает мне. «Людей в вип-комнате, куда мы поднялись, совсем немного. Чего не скажешь о баре, мимо которого мы проходили. Там толпы кишат. Компанию Герману составляет длинноногая брюнетка лет 20. Что-то мне подсказывает, девушка ему не жена. Со скучающим видом она крутит в руках бокал с шампанским. Но в какой-то момент ее взгляд прилипает к Рустаму. Да так на нем и остается. Весь последующий час я стараюсь делать вид, что внимательно слушаю разговор мужчин, отвечая на адресованные мне вопросы Германа, которые нет-нет да проскальзывают. Кажется, он задался целью проверить терпение Рустама на прочность. «А как вы познакомились?» Переводит взгляд с меня на своего друга и обратно. Я медлю. «Очень смешно. Несколько раз ведь думала о том, что нужна альтернативная версия. Рассказывать людям о том, что он помог мне, когда я ошибочно была принята за проститутку, не очень-то хочется. Но думать это одно, а придумать совсем другое. Сказочница из меня весьма посредственная. На мероприятии», — коротко отзывается Рустам. Герман, расплывшись в улыбке, ждет продолжения. Но его, конечно же, не следует. Неужели своего друга не знает? Глядя на растерянное лицо мужчины, не выдерживаю. Смеюсь, спрятав лицо у Рустама на плече. В ответ он нежно сжимает мое колено. «Что-то вы темните, ребята», — заключает Герман. «Ясмина, мы могли бы вместе пообедать как-нибудь. Уверен, в отсутствие этого Цербера ты будешь более общительна». «Это навряд ли». Подняв голову, чтобы что-то ответить ему, снова ловлю пристальный взгляд брюнетки, направленный на Рустама. Германа такое внимание подружки к другому мужчине, похоже, не волнует. Зато у меня внутри все полыхает. Перехватив ее хищный взгляд, смотрю с вызовом, продолжая касаться Рустама. В какой-то момент меня осеняет. Она тут для мебели. Точно такое же украшение пространства, за которое меня в свое время приняли. Не только в Москве принято использовать подобные атрибуты праздника. Ревность немного стихает, но она все же мне очень не нравится. В Рустаме я уверена, как ни в ком и другом. Он не стал бы меня унижать флиртом с этой девицей. Но, честно, я уже поняла, что желание обогатиться многих подталкивает к самым подлым поступкам. Проходит еще немного времени, и все собравшиеся мужчины принимаются обсуждать бизнес-вопросы. Устроившись поудобнее, я посасываю через трубочку коктейль. Сладкий фруктовый вкус растекается по языку. Алкоголь расслабляет немного, и я, охмелев, принимаюсь прокручивать в голове программу на поздний вечер. Вернувшись в апартаменты, мы обязательно с Рустамом займемся любовью. И я хочу попробовать кое-что новенькое. Естественно, новеньким подобный вариант интима только для меня будет. Насколько сильно хочу, настолько и смущаюсь. А еще сильнее боюсь, что любимому может не понравиться что-то. Понятное дело, на фоне его умелых бывших подружек я тот еще специалист. Решаю выпить еще один коктейль, чтобы сильнее расслабиться, и осмелев самой ему предложить. Он никогда не настаивал, только единожды дал понять, что хочет, чтобы я ему пососала. Но, увидев мое смущение, не стал настаивать и больше не предлагал подобных экспериментов. Теперь вот созрела сама, но... Злюсь на себя из-за такой нерешительности. Я долго жила самостоятельно, даже когда фактически мы с мамой жили под одной крышей. Большая часть ответственности на меня была возложена. Но, вступив в отношения, оказалось, что личная жизнь — это совсем иная территория, и на нее общие правила не распространяются. «Хочешь потанцевать?» — спрашивает Рустам, когда ластясь к нему, я тянусь губами к его шее. Похоже, алкоголь и правда начал действовать. «Нет, я лучше с тобой побуду», — отзываюсь тихо. Легким поцелуем оставляю на его шее едва заметный след от помады. «Уверена, я присмотрю за тобой, если что». Музыка звучит громко, отовсюду доносится расслабленный смех. Но мне не хочется здесь находиться. Близость Рустама разгоняет пульс и вызывает череду мелких спазмов в животе. Вовсю представляю, как мы занимаемся любовью. Он все чувствует, прижимает меня крепче к себе. Осознаю, что за нами наблюдают. И все же тянусь к мочке его уха и, коснувшись ее губами, тихо шепчу. «Я не хочу танцевать. Хочу тебя пососать».